Глава вторая. Далее кратко образно прикоснемся к важным энергийным особенностям плодов развивающегося мира материи. Смотри рисунок четвертый. Эгоэмоциональный чувственный мир следует понимать или как тонизирующее, или как подавляющее активное энергийное проявление. У представителей животного мира такая особенность прежде всего должна играть роль привлекающую или отпугивающую, ярко показывая временное состояние животного организма и его отношение к определенному проявлению реальности. Эгоэмоциональные чувственные особенности, предусмотренные изначально природой, носят относительно стабильный, умеренно сильный характер. В изначальном, естественном состоянии эгоизм накладывает свою характерную окраску на все запечатленные сознанием понятия о поступившей информации, выгодно ли, опасно ли, съедобно или нет. Чем сильнее развивается эгоистическое чувственное проявление, тем ярче оно заполняет сознание, ослепляя его и значительно сужая вероятность возникновения заинтересованности в восприятии поступающей информации. Сила развивающегося эгоизма способна сосредотачивать внимание сознания исключительно на корыстно выгодной информации, не позволяя ему обратить внимание на всю остальную поступающую информацию, независимо от степени ее ценности с позиции всеобщего блага. Для неодушевленных представителей подвижного разума такое наиболее приближенное к животному состоянию соответствие, которое естественно будет отвечать всем требованиям уровня нормы, допустимо только в период возникновения и начала развития юной цивилизации, после чего должен последовать период становления и перехода к уровню начала нормальной деятельности, определенному гармонией бытия Вселенной для представителей подвижного разума. Такое становление для всех неодушевленных представителей подвижного разума происходит на основе приложения определенных сознательно-волевых усилий для сведения эгоэмоциональных чувственных проявлений до наименьшего допустимого жизненно необходимого уровня. В этом случае воздействие эгоизма на запечатленные сознанием понятия будет крайне ограниченным и значительно ослабленным, что позволяет наиболее благоприятно, с чисто разумной стороны, воспринимать всю поступающую информацию в наиболее допустимом гармонии в широком диапазоне. Весь природный чувственный мир биологического организма можно воспринимать как единую целостную форму сознания определенной степени сложности, где возможности головного мозга, если они уже возникли, призваны запечатлевать конкретные образы, связанные с особенностью чувственного восприятия всей окружающей реальности с позицией или благоприятного, или опасного проявления в отношении собственного организма. У высокоразвитых биологических организмов головной мозг не только способен запечатлеть конкретный образ уже воспринятого чувственным миром благоприятного или опасного обстоятельства, но и запечатлевать достаточно конкретный образ благоприятного или опасного только лишь на уровне теоретического осмысления той или иной ситуации, которую еще не воспринимал чувственно собственный организм. Такая природная целостная система, составляющая сознание, призвана проявлять рациональную деятельность в полном согласии с закономерностями гармонии окружающей природной среды, где при этом разумные особенности животного не позволяют ему выйти за границы естественных, характерных условий окружающей природы, что позволяет гарантированно удерживать организм животного в гармонии мира его обитания именно через его чувственные особенности. и животному совершенно не требуется самостоятельно устанавливать разумный контроль над мерой своего участия в процессах происходящей реальности. Важной, отличительной чертой особенностей подвижного разума является обретенная возможность, способная позволить собственному биологическому организму преодолевать ограничения естественных природных условий окружающей среды и самостоятельно устанавливать во благо продолжения жизнедеятельности по мере явной необходимости благоприятную искусственную жизненную среду как в любых иных климатических и прочих природных условиях на одной планете своего рождения, так и в иных природных условиях другой планеты. При этом, чем более значительно отличается жизнедеятельность представителя подвижного разума от животно-естественного проявления, тем большую ответственность за благоденствие собственного организма должен самостоятельно нести этот представитель. Где с помощью расширенных возможностей подвижного разума необходимо самостоятельно определять и контролировать норму собственного участия в происходящей реальности и, прежде всего, меру и качество удовлетворения потребностей инстинкта. Для юных обществ, носителей подвижного разума, достигающих уровня, когда начинает проявляться естественная потребность в создании искусственного жизнеустройства, призванного проявить качество повышенно развитой цивилизации, где должна начаться полноценная реализация возможностей, составляющих истинную ценность подвижного разума, возникает обязательная потребность, прежде всего, освободить возможным образом деятельность разума от влияния эгоэмоциональных чувственных проявлений, где после определенных сознательно-волевых усилий, необходимых только в течение периода выхода на уровень начала нормальной предопределенной деятельности, эгоэмоциональные качества сводятся до, возможно, наименьших жизненно необходимых проявлений, тем самым предоставляя великим возможностям подвижного разума реализовываться полноценно не с позиции корыстной выгоды, а с позиции выгоды всеобщей на благо нормального развития. После чего разум, не находящийся под влиянием какого-либо рода предвзятого отношения к чему-либо, благодаря заложенным в основу его особенностям, начинает рационально осмысливать проявляющуюся действительность. Представители цивилизации, достигшие такого уровня, обретают естественные при таких обстоятельствах возможности удерживаться совместно в едином разумном пространстве наиболее компактно, не имея больших различий между собой по уровням сознания. По мере развития качества разума та или иная цивилизация переходит на все более высокий уровень развития, что происходит благодаря приобретаемым способностям проникать во все более тонкие энергийные проявления мира материи. Обретение таких возможностей позволяет принимать участие, соответственно, во все более широком диапазоне происходящих процессов в мире материи. Ибо чем тоньше энергийные таинства, тем больших событий это касается. И в зависимости от обретаемых таких все более возвышенных способностей, каждый представитель подвижного разума соответственно обретает и все большую ответственность за все явления мира материи, на которые обретается способность активно воздействовать. Способность воспринимать определенный диапазон разнообразных уплотнений энергийных явлений обязательно означает наличие соответствующей ответственности за участие во всех происходящих процессах в мире материи, основу которых составляет данный энергийный диапазон. На таком пути обретение все более возвышенных способностей существует предел, проникнуть за который естественные энергийные особенности, которые способны предельно развить представители подвижного разума, не в состоянии. Для восприятия энергийных явлений, происходящих за данным пределом в сторону тончайших особенностей проявления духа жизни, требуется качественно иная форма сознания, которая не может быть сформирована установившимся естественным процессом, по которому создается характерная особенность подвижного разума. Характерной чертой цивилизации неодушевленных представителей подвижного разума, достигшей уровня начала нормальной полноценной деятельности, является почти полное отсутствие какого бы то различия между внутренними мирами каждого из представителей этой цивилизации, где под внутренним миром следует подразумевать характерность проявления естественных эгоэмоциональных чувственных особенностей, которые сознательно волевыми усилиями целенаправленно вводятся в предельно узкие рамки жизненно необходимых проявлений. Различия можно отмечать только по качествам сознания, но и в этом случае различие невелико в пределах одной цивилизации.